Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Господь наш Иисус Христос в Евангелии нам сказал: «Я иду, чтобы уготовить вам место, и когда приду, возьму вас к себе, ибо где я, там и ученик мой будет». И ныне мы торжествуем и ликостуем, и прославляем этот великий праздник, праздник Вознесения Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа на небо с телом Своим. И в Акафисте мы читаем такие слова: «Всего бы ради Бог на землю снидет, да нас на небеса возведет». А как же Он возвел нас на небеса? Вознес человеческую природу, с которой соединился в Рождестве, и как нам учат святые отцы 4-го Вселенского Собора, что божественное естество Христа соединилось с человеческим естеством в едином богочеловеческом лице, не слитно, неразлучно, неизменно, и пребывает ныне это единство до вовеки веков. Человеческое естество Спасителя, наше с вами физическое естество Господом было вознесено во славе. Тот рай, который потерял Адам, вновь возвращено человечеству. И если Адам потерял только рай, то Христос сделал более его, более Адама. Он это естество не только возвел в рай, но в единство божественного естества. Непостижимым, неизреченным, но существенным образом. Иоанн Златоуст, описывая события Вознесения, говорит о том, что ученики не видели своими глазами начало воскресения, но они своими глазами увидели его конец, когда Господь на их глазах возносился на небеса. Этим закончилось воскресение Спасителя, вознесением его на небо. И они это видели. И Деяние святых апостолов говорит нам об этом, что Господь, когда благословлял своих учеников, стал возноситься на небо. И они видели это и смотрели на него с радостью до тех пор, пока он не скрылся с глаз их в том непостижимом и недоступном для нас, для нашего понимания, седьмом небе. Но им ангелы растолковали и сказали, что тот Иисус, который вознесся на вас, от вас во славе, таким же образом придет судить живых и мертвых. И нам Златоуст говорит, что в этом познании участвовал человек и видел своими глазами, но не все он мог увидеть. Куда именно вошел Христос, он не видел. И ангелы, посылаемые от Святого Духа, растолковали им, что он придет вновь судить живых и мертвых. И нам Святой Златоуст вместе со своими учениками задает такой вопрос: «Скажи мне, а где же находится этот рай или ад?» И говорит: рай или ад, они находятся где-то в глубине этого мира. Но надо искать не местоположение того или другого, а как сподобиться рая и избежать ада. Вот чего должен искать человек. Не пытливым умом, вникать в непостижимые глубины бытия Божия, ибо Бог открывается не пытливому уму, а чистому сердцу. И к этой чистоте сердца, которая способна возвести человека на небо, должны стремиться мы каждый день и каждый час своей жизни. Всем сердцем, всем умом и всем своим помышлением служить Богу. И в этот день, в день славного вознесения Господня, Господь нам явил, какая же слава ждет человека. И нам апостол Павел так и говорит, наше жительство на небесах. И мы иной правды ждем, не правды человеческой, а правды Божией, которая на небесах живет. И апостол Павел нам говорит, я думаю, что нынешние страдания этого времени – ничто по сравнению с той славой, которая должна явиться в нас. Сделал Господь все для того, чтобы человеческая жизнь, здесь краткая, 70, а еще же в силах 80 лет, закончилась величайшей славой для человека. А о том, что это был не призрак, не некое какое-то восторженное состояние учеников, место вознесения Господне до сих пор в Святом Граде и Иерусалиме свидетельствует своей святыне об этом дивном событии, ибо Господь сам сказал, если эти дети умолкнут во время его шествия в Град Иерусалим, которым закрывали рот первосвященники, он сказал, если дети умолкнут, не будут прославлять Бога, то камни возопьют. И так и получилось, что на месте вознесения Господня, на Елеонской горе, на той скале, на которой стоял Господь, остался отпечаток Его пречистой стопы. И до сих пор там стоит Вознесенская часовня, и совершается в этот день, день Вознесения Господня, Божественная литургия. И многочисленные паломники, которые имеют возможность посетить святое это место, своими глазами видят и своими устами прикладываются к месту, на котором стоял Господь и с которого Он вознесся на небо. И для нас сегодняшний праздник это как бы завершение, продолжение праздника Воскресения Христова. И еще больше утешения, что каково же все-таки предназначение человека, а предназначил его Господь к вечной жизни, ликующий, сияющий, никогда не кончающийся, предназначил Господь человека к жизни с Ним самим, с полнотой бытия, с полнотой любви, с полнотой радости. Аминь.